Понятно, жаль. А вы можете как-то узнать пароль? Не знаю, Эниль или На, что скажете? Принеси на корабль, мы с центром разберемся. Подтверждаю, старый образец носителя. Разберемся. Я уже и забыл, какой у центра голос, но не знаю временно. Смогу разобраться, что вы хотите. Да сущий пустяк, я уже старый, не до приключений, не то что раньше. Но я люблю узнавать что-то новое. Если это кристалл с информацией, то я бы попросил вас как-нибудь эту информацию передать мне. Хм, а если там информация, как построить магическую штуку и уничтожить империю? Ну или не империю? Марка от таких слов аж глаза начали из орбит вылезать. Такое, может, быть, не знаю. Безразлично пожал я плечами. Тогда попрошу вас уничтожить его. Марк начал приходить в себя. Давным-давно, в нашей истории уже были такие изобретения. Плохо все кончилось. С этим ясно. Вроде нормальный старикашка, с понятиями. Но в чем моя выгода? Здесь тоже все просто. Как я понимаю, вы тут человек новый, совсем. И вы пришли сюда, продавали вещи, приценивались. Думаю, вам нужны средства. Чем вы вообще планируете заняться у нас? С чего бы мне вам говорить? Человек старый, мир видавший, много где бывавший. Могу что посоветовать, или порекомендовать куда или к кому пойти, ведь и большим количеством знакомств за жизнь оброс. Я же не всегда сидел на отшибе цивилизации, торговал в лавке. Да ничего особенного. Хочу задержаться у вас на неопределенный срок. Учиться магии, практиковать. Может учиться чему-либо еще. Повидать мир, посмотреть разные интересные места. Путешественник я, в общем. Мир захватить? С важным видом спросил Марк. Я аж поперхнулся. На кой черт он мне нужен? Да так, интереса ради. Пожал он плечами. Он, что, пробовал, да не вышло. В любом случае, как я погляжу, охота на здешних монстров для вас не проблема. То, сколько вы заработали сегодня, порой не могут заработать профессиональные отряды за год. Ну или умирают в процессе. Много таких, да как сказать, Грей, в этом городе только охотиться. Да продавать, для того и приезжают, заработать да уехать, некоторые остаются надолго, подтягивают новичков, тут даже своя гильдия мелкая есть. Марк начал крутить кистью руки в воздухе, монстроборцы, лицо его выразило просто вселенское фи по отношению к этой самой гильдии. Так все плохо, не скрывая улыбки спросил я. Марк посмотрел на меня, улыбнулся. Да в наше время такого непотребства не было. Разгильдяи, бездельники и алкоголики идут охотиться, когда выпить ни на что, и неумехи. Жертв много, новичков только губит. Нет, ну не всегда, конечно, но могли бы и получше. В общем, не будем о них. По моему предложению, охотиться у тебя получается, и скорее всего трофеев ты добыть сможешь много, очень. А это будет подозрительно, очень. Я могу без вопросов скупать у тебя все. Вот и мое предложение. Мне без разницы, когда и сколько поставлять магам или продавать куда-либо еще, а тебе будет удобно. Ну или можешь сам продавать, но чтобы не выбиваться из общей картины, придется продавать мало и редко, а значит невыгодно. Хорошо, уговорили, буду продавать вам. С кристаллом как только разберусь, сразу сообщу, заодно подумаю, как его читать. Читать кристалл? Ну, уважаемый Марк, вы же не думали, что все будет просто. Вот молодежь пошла, даже побрюзжать старчески нельзя, шутливо запричитал он. Вот еще, Грей, тебе надо сменить. Марк неопределенно водил пальцем, показывая на меня с ног до головы. Ты привлекаешь внимание как куртизанка в казарме. Какого-то более подходящего оборота не нашлось. Нет, эти две вещи привнесли в мою молодость болезни и страдания. Не знаю, что больше. Ясно. Загляни к кузнецу нашему в лавку. Арти звать его. Скажи, что от меня, и чтобы продал тебе нормальное оружие за нормальную цену, а не зубочистки, как он умеет. У него же броню можно взять. Мне его рекомендовали уже, сказал я, согласно кивнув. Но то, что на мне куда эффективнее, как броня, без нее я не прибил бы волка. Мда, тогда проблема. А знаешь, ну-ка, покажи полностью. Как говорится, раз пошла такая пляска. Скинул плащ. Марк удивленно начал ходить вокруг, разглядывая и цокая языком. Через минуту остановился. Голова, включил шлем. Марк еле сдержался, чтобы не отойти. Невероятная штука. И я совсем не чувствую магию. Но носить его я тебе все равно рекомендую только на охоту. Тебе все равно придется обзавестись обычной одеждой. Такое нельзя показывать. Если ты сам разболтаешь, решил спросить я, кому и зачем. Да и знаю я, как такие секреты держат в секрете. прикопают и точно молчать будут, или душу развеют, то есть как, душу, ты же новенький тут, есть такая казнь в империи, да и не только, за особо тяжкие преступления, подготавливают специальный ритуал, с помощью которого разрушают душу, тело остается живо, но внутри уже никого нет, просто убить никак, это для особо тяжких преступлений, применяется редко, да и в итоге можно производить какие-либо эксперименты над живым человеком, или подселить кого внутрь, демона например, хорошо хоть ритуал известен только архимагам Арканума, а то так его бы повально использовали, какие радужные перспективы у вас передо мной открываются, да можно подумать у вас ничего страшного не происходит, везде есть свое дерьмо, я так считаю, да и правильно, в общем так, Грей, есть у меня знакомый портной, я приглашу его сюда, выйдешь в шлеме, чтобы лица не видел, твоя броня, как я вижу, практически по телу, придумаем как замаскировать ее, под костюм какой или еще что, в общем подумаем, ему можно доверять, нет, потому и лицо закроешь, придумаю, как тебя представить, а пока зайди, хм, а нет, есть идея, тебе есть куда его сложить, шлем же убирается, Эниль, есть идея, может в пространственный карман свернуть, не доверяю я этому старикашке, но, я вообще всем людям не доверяю, и мне, ты-то тут при чем, мы с тобой связаны, тут иначе никак, да и знаю я о тебе все, что нужно, так что можно сказать доверяю, ну спасибо, что насчет свернуть, да можно, только сними сначала кобуру с бризом, и сам артефакт, ок, да, можно, отлично, пошли тогда поднимемся на второй этаж, там у меня есть всякое барахло, выдам тебе на первое время, будет не по размеру, но все лучше, чем голышом по городу носиться, задержат еще, чего хорошего, под эти мысли вслух мы поднялись с Марком на второй этаж, и он повел меня в одну из комнат, зайдя начал рыться в сундуках, ища обещанные шмотки, разбрасывая неподходящие вокруг, ты пока раздевайся, что мне раздеваться, снял бриз, положил на сундук рядом артефакт пространственным карманом, дал скафу команду на раскрытие и вышел из него, тот закрылся обратно, вместе со шлемом, а связь с ним осталась, он же автономно может двигаться, о, Эниль, а я и забыл, салага, чай не в армии, по договору в армии, и не поспоришь ведь, Марк обернулся на меня, вскинул одну бровь, тебя вообще кормили, из какой тюрьмы сбежал, кожа до кости, продолжил шариться в вещах, через пару секунд удовлетворенно крякнул и достал несколько свертков, вот, ты правда повыше моего сынка будешь, да и худее намного, но он, когда я ему это покупал не намного то и шире был, в руках он держал легкие темные тканевые штаны, просторная белая тканевая рубашка с завязками на вороте и кожаная жилетка, пара простых кожаных невысоких сапог и ремень, одевай, глаза меня подводят не сильно, сапоги должны быть по ноге, а остальное, ну пройтись по городу пока новое не купишь сойдет, Марк посмотрел на стоящий сзади скафандр, с этим что, ну, он может за мной ходить, о, нет, здорово, но внимание, хотя, да не, откуда у тебя деньги на голема, еще напасть решат да обобрать, не в городе так где за городом, слух какой пустит, лишнее внимание, не стоит, он может как-то, ну, покомпактнее стать, да я его могу вообще убрать, вот и отлично, давай переодевайся, посмотрим дальше, Марк, а, нижнего белья случаем нет, Марк посмотрел на меня, не совсем понимая что нужно, посмотрел еще раз и хлопнул себя по лбу, своего нет, нет, ну я же подумать не мог, что ты совсем без ничего тут, в доспехе, это, неслыханно, как бы Марка удар не хватил, на старости лет то, да есть, но оно как бы, ну, так и тебе в нем не бегать тут, или уже по бабам собрался, хитро прищурился старик, ха-ха-ха, кому ты нужен то сейчас такой красивый, а ты знаешь как подбодрить, Эниль, да какие бабы, уважаемый, мне бы поесть сначала, все поесть, вот, нравоучительно указал перстом Марк в потолок, молодой организм должен есть и работать, а потому одевайся, прячь свой доспех и быстро к кузнецу, а я вниз пойду, нечего лавку без присмотра оставлять, ну вот, кажется, Марк включил режим вредного деда. Ну и ладно. Из пространственного кармана достал нижнее белье. Намотал портянки из подходящей ткани вместо носок. Оделся. Сапоги впору. Штаны чуть короче, чем хотелось бы, но вполне. Рубашка и жилетка заметно шире. Ну и ладно. Одел пояс. Надо артефакт с карманом как-то надежно прикрепить. А если попробовать его объединить с браслетом демонов? Взял его в руку. Приложил к браслету, объединить синхронизированные устройства, блин, Сразу бы так, да. Черный брусок артефакта начал перетекать на браслет, который, в свою очередь, начал превращаться уже не в браслет и подобие наруча. Довольно интересный наруч получился. Черный, с вкраплениями серебряных узоров и нескольких кристаллов. Стильненько так. Прикоснулся к скафу и дал команду спрятать его в пространственном кармане. Исчез. Великолепно. Накинул плащ и отправился вниз. Марк все так же сидел за своим столом, что-то записывая в книгу. Он оглядел меня, кивнул своим мыслям. Вот, другое дело. Теперь просто молодой парень. Ничего подозрительного. Марк поставил на стол 8 кожаных мешочков. Вот, 7 по 128 в другом. Можешь носить с собой, чего не советую. Можешь положить в банк. У нас тут есть в городе маленький филиал Гномьего банка. Раз ты собираешься вживаться в общество, рекомендую банк. У всех, кто хоть что-то из себя представляет, есть счет в этом банке. Некоторые особо серьезные дельцы вообще принимают оплату только через банк. Так что, Марк многозначительно развел руками. Да, мне было бы удобнее носить деньги с собой, но думаю, стоит прислушаться к совету старика. Даже тут гномы и золото. Как там счет открыть? Да эти наглые коротышки везде, где золото. Да несложно, на месте разберешься. Ладно, мне нужно работать. Как разберешься с кристаллом или принесешь чего на продажу, заходи. Марк, есть еще один вопрос. Тебя нет какой литературы о монстрах, что водится в округе? Хотелось бы знать, с чем придется иметь дело. Да, есть. Да этот справочник везде есть. Старик пошарился под столом и достал небольшую книжку. Вот, пожалуйста, читай. Просвещайся, спасибо, вышел из лавки, город не изменился, все так же люди, время близится к вечеру, зайду сначала к кузнецу, пройдя через рынок, и то и дело отбиваясь от настоятельных рекомендаций купить эксклюзивный товар, невероятно эффективное зелье и зуб проклятого зайца для мужской силы, я оказался перед лавкой кузнеца, нет, домом кузнеца, вроде как сюда говорил зайти Марк, лавка внутри была, как оружейная. Много, очень много разнообразного колюще-режущего оборудования, так сказать, в основном древковые и топоры да молоты всех мастей и форм, без скафандра некоторые экземпляры я даже и не подниму, наверное, а вот мечей было мало, зато на вид они были великолепны, от простых без украшений, до чуть искривленных, с рисунками на лезвиях и гравировками по рукояти и горде, за прилавком был молодой парень, точно не кузнец, может наемный рабочий или родственник. «Добрый день, уважаемый, могу я увидеть арти?» – спросил я парня, упорно не замечавшего меня. «Да действительно, невнушительно я выгляжу. Батька занят», – не отрываясь от своего занятия ответил парень. «Что он там делает вообще? Позови его, скажи, что я от Марка». Парень немного оживился, бросил на меня какой-то ненавидящий взгляд. «Ща-щас», – медленно поплелся вглубь лавки. Я тем временем осматривал оружие. «Топоры, топоры, топоры». Копья алебарды, а вот это вообще непонятно что такое, глефа, точно, вот двухсторонняя глефа, но больше всего меня интересуют мечи, вот, полуторник например, или вот, похожий на катану, только вместо цубы более привычная гарда, да и клинок пошире, больше на скимитар похоже, но пропорции клинка как у катаны, интересно, интересуешься чем-то конкретным, обернулся на голос, там стоял высокий мужик, широченный, с огромными мышцами. В кожаном фартуке, немного в копоти, густая борода заплетена в разные косы, волосы стянуты в хвост. «Добрый день, Арти. Меня отправил к вам Марк, с просьбой подобрать мне нормальное оружие по нормальной цене». Улыбаясь, отвечаю я ему. «Старый пройдоха. Ну и ладно, с его голосом можно спокойно разговаривать на забитом стадионе и с другой стороны услышит. Раскатистый басок. Ты, парень, конечно не сочти за грубость». Но с твоим телосложением нормальное оружие подобрать будет проблематично. Арти задумчиво почесал голову. Да я и не обижаюсь. Были бы кости, мясо нарастет. Ха-ха-ха, верно говоришь. Но вот оно нужно уже сейчас. В таком случае возможно меч. Арти в ответ удивленно смотрит на меня. Вы, молодой человек, аристократических кровей? Нет, а это проблема? Арти смотрит на меня как на дурака. Скорее всего мечи могут носить представители аристократии, или стража, у нас такое было давно, да и сейчас есть, как дань традиций. Спасибо, Ниль, я уже догадался, у нас так же было, просто, не думал, что и тут так же. Понял, что глупость сказал, но с другой стороны мы не в столице, а оружие мне нужно, да и хоть немного в руках держать я могу только мечи, развожу я руками. Странно, конечно. Зачем тебе это было нужно? Я продам тебе меч, конечно. Носить то тебе его и твои будут проблемы. Парень вопросительно посмотрел на Арти. Ты чего пялишься? Марш в кузню, смотри за мехами. Парня как ветром сдуло. Выбирай, к чему душа лежит, к чему лежит. Да не знаю я. В базах Энилли с холодного оружия довольно скудно освещались вопросы касательно практически всего, что я тут вижу, но больше всего уделялось внимание клинковому оружию, точнее двум типам, боевому и дуэльному, их версии бастарда, рапира и подобию катаны. Кстати, ну-ка, можно вот этот посмотреть, указал на недавно виденный катаноподобный клинок. Арти опять удивленно смотрит на меня, да без проблем, снимает клинок со стены и передает мне, рукоятью вперед. Посмотрим. Тихо говорю я и беру его за рукоять. Любопытно. Да погоди ты, моя шизофрения. Почему рукоять такая знакомая? А, она сделана почти как наша. Да и форма клинка похожа, но какое-то, не такое, неправильное. Скажи мне, Эниль. Мысленно говорю, примеряя клинок и совершая различные движения, где вы в открытом космосе клинками машете. Я не то, чтобы против, просто это, ну, где? Да нигде. Да ладно тебе возмущаться. С кем поведешься? В редких случаях десантники в абордажных командах входят в ближний бой. Там, конечно, другие по функционалу и начинкам клинки, не голая сталь, но форма та же, чуть увеличена, правда, под скафы. А вообще, у нас до сих пор традиция среди аристократов, которые, конечно, власти особо не имеют, но значимости статус, да. Так вот, среди аристократов практикуются дуэли. Мы долго живем, очень долго. Вот и совершенствуем порой различные прикладные навыки, без конца, постоянно. Кто-то виртуозно играет на музыкальных инструментах, кто-то актерское мастерство, обманы, интриги, а кто-то рукопашный или клинковый бой. Так есть же базы знаний, я же тебе уже говорила, базы это не то, это же не только знание, как куда клинок поставить, не только опыт, это культура воспитания, поведение, восприятие мира, тренировки тела и духа. Доведение приема до предела совершенства и дальше. Это рефлексы, вбиваемые в тело десятилетиями, сотнями лет тренировок каждый раз на пределе и за его гранью. Да, базы составляются, но и обновляются. А откуда берутся новые знания? За счет тренировок. Понятно. Слушай, а чего это Арти на нас так смотрит? У него, похоже, случилось что-то. Нас? Ну меня, нас. Да не путай ты меня. Ты же тоже тут, значит нас, ХММ, ну нас так нас, не знаю, ты вроде просто базовые разминочные каты выполнил, забавно, но только сейчас я заметил, что не просто держу клинок в руках, а и вправду выполняю базовую разминку с одним клинком в правой руке, ХМ, а ничего так, правда медленно, слабое тело, черт его подери, даже устал уже, а времени всего ничего прошло, больше тренироваться и питаться хорошо нужно, очень хорошо. Нейросеть не даст пропасть ни атому полезных веществ, учту, я остановил разминку, уважаемый Арти, уважаемый, Арти наконец вышел из ступора, клинок, хорош, но он какой-то, неправильный, знаете, будто берешь в руки хорошую вещь, а оказывается не она, простите, КХМ, как к вам обращаться, Грей, а что случилось вообще, вы так странно смотрели, да ничего, просто, не ожидал, что вы умеете обращаться с таким клинком. Немногие умеют, в общем, понятно, что ничего не понятно, у вас есть такие же, только лучше, нет, то есть да, сейчас, мелкий, из глубин дома как из воздуха появился недавний парень и ошалелыми глазами смотрел на Арти, тащи те мечи, те, самые, да, да, те самые, давай быстрее, не заставляй ждать уважаемого человека, как, а я тут уже уважаемый, интересно, ладно, подождем, ну-ка, эксперименту ради. Я подошел к лежащей на полу у прилавка огромной секире, и со словами, интересно же, решил ее поднять, и, у нас штанов других нет, шизофрения юморит, раз, ох ядрена кочерышка, да такое и убить можно, килограммов 25, не меньше, негоже вам уважаемые такие тяжести, с вашими то навыками, да как с ней вообще работать то, это же сколько силы надо, так может я ей, спесивых, в землю по шею вбивать буду. Если клинки не возьмут, ты бы и вправду, положил где взял, слабоват еще, такие вещи таскать, уронишь еще на себя, помрешь, что я делать буду, что нас не убивает, Эниль, делает нас сильнее, спорное утверждение, все, умаялся с этой железкой, поставлю где взял, тем более уже слышу, как парень идет, а принес нам парень клинки, почти такие же, да другие, Тут и узор есть элегантный, и клинок чуть длиннее, и изгиб другой. Совсем немного, но чувствуется. И сталь, вообще другая, не знаю какая, с чуть заметным зеленым отливом. И рисунок на клинке, будто дамасская сталь, но ровный. В смысле не хаотичный, а вполне структурированный. Интересно, это же ювелирная работа, никак не кузнечная. Прям микрон в микрон. Как так? Вот, посмотрите эту пару. Арти протягивает мне оба клинка рукоятями вперед, но не под те руки, надо наоборот, тот что чуть короче в левую, и второй в правую. Грей, вот тут все как надо. Материалы не те, конечно же, но сама суть клинков. Да, здорово, бери. Я опять начал выполнять базовые разминки только уже для пары клинков. Ты права, и ощущаются по-другому. Слушай, ты говоришь, что это ваши клинки. Да, а ты не думала. Я поняла, к чему ты клонишь. Вряд ли тут есть аграфы, хотя люди же есть, вдруг, хотя даже если и есть, это не мои. Ну то есть, вот скажи, есть тут люди, и что для тебя изменилось? Да ничего, ну разве что проще влиться в общество, ведь я как бы тоже человек, неотличим от них внешне по крайней мере. Вот, а мне как-то, бессмысленно. Ну будут тут аграфы, например, по лесам бегать, такие же отсталые, как и люди, и ничего не изменится. А вообще надо спросить, что за клинки и откуда они у Арти. Я остановил разминку. Теперь и парень уставился на меня как баран на новые ворота, полностью копируя выражение лица Арти. Яблоко от яблони. Уважаемый, а позвольте поинтересоваться, ух, как же я стал слаб, откуда у вас эти чудесные клинки, и за сколько вы их отдадите? Ау, народ, я здесь. Да, то есть, давно еще, когда молодой был. На поля боя дело было, эльф перед смертью мне отдал, сказал, что раз я хочу стать лучшим кузнецом, вот мне его работа, когда повторю, тогда и лучшим стану, по крайней мере из людей, вот, хм, а откуда он узнал, что вы хотите кузнецом стать, если не секрет, Арти уже совсем отпустила, и он заговорил, как и положено кузнецу хозяину дома, основательно, четко и ровно, так дело то такое, я подмастерьем был у своего отца. В отряде. Мы на задании одном с эльфами работали, не могу сказать на каком, клятва. Вот там один и умер, мне клинки и отдал. Остальные против не были, так, а чего им против быть? У них оружие только по доброй воле передается. Если эльф решил кому отдать его, то так тому и быть, и отнимать не имеют права. Говорят, чары на них такие лежат, что нельзя отобрать их, а если и получится, то не к добру это. Вот, ты их продаешь? Вообще нет. Но тут такое дело, они мне больше не нужны, уже много лет лежат в пыли, использовать я их не могу, уже не научиться, да и мелкому они не пригодятся, а в памяти у меня каждый их миллиметр, мне не нужно больше на них смотреть, чтобы пытаться повторить, продать их некому, не купит, для них особо учиться нужно, а эльфы кого попало не учат, а кого учили у тех и так есть, да и кому тут продашь, а вам пригодятся, у вас таких нет. А как использовать знаете, вот теперь будут, что, бесплатно что ли, я не люблю оставаться должен, достал из пространственного кармана шкуру теневого волка, подарок на подарок, трофей, добыл, держи Арти, ну вот, кажется этой парочке опять дурно стало, тупо смотрит на меня, на шкуру, обратно на меня, снова на шкуру, извините, но я не могу принять такой щедрый дар, это же, шкура теневого волка, да это, целое состояние. Мелкий то так не думает, вот он очень даже смог бы, что в ней такого ценного, кроме денег, что-то можно сделать, вы что, конечно можно, начал отчаянно жестикулировать здоровяк, да такое что, ух какие доспехи, да если еще и когтей волка, да с нужными чарами измельчить в пропитку специальную, да волокно мифриловое вплести, да если еще и источник магии какой, то вообще, тут Остапа понесло, да мы бы с женой, она волшебница отменная, чары накладывает загляденье, да только за возможность поработать с таким, ух, это же живой доспех, стоп, стоп, секундочку, что за живой доспех, как же, вы не знаете, ему ни поддоспешник не нужен, ничего, хоть так, на голое тело, прочный как мифрил, гибкий как кожа, а с из такого материала, да он еще и под любую фигуру, в разумных пределах конечно же, но все равно, жалко одной не хватит на полный комплект, Эниль, подруга дней моих суровых, у нас есть идея, да, отличная идея, меня к вам есть предложение, Арти, но, все что вы увидите и услышите не должно выйти за пределы этого круга лиц, ну и вашей жены, клятва, не знаю как тут принято клясться, но думаю, это поправимо». Не раздумывая, Арти поднял правую руку вверх и начал произносить слова клятвы. «Арти Ирмигальд, клянусь Грою, что передо мною, что ни словом, ни делом не выдам того, что покажет или расскажет Грей мне и моей семье в этой кузне. Клянусь предвечной». Легкий всполох сил окутал его ладони и исчез. Любопытненько. Вслед за ним аналогичным образом поклялся сын Арти. «В любом случае клятва дана. Приступим. Я достал еще 3 шкуры волков, с десяток лучших когтей, 2 кристалла из их тела и положил их перед Арти. Похоже, тому скоро придется вызывать лекаря. Нужен полный доспех, чтобы полностью скрыть под ним вот это вот». Достал скафандр. «Все, Арти можно уносить. Должна признать, что твоя идея немного глобальнее моей. А что, скрыть скаф местным живым доспехом? Почему бы и нет? А вдруг не сработает? Уважаемый, минуточку внимания, и можете снова уйти в себя». Кузнец перевел взгляд ошалевших глаз на меня. «Насколько сможет увеличиться доспех с этими материалами?» «Раза в 2 точно». «Хорошо. Полагаю, нужно снять мерки. Не обязательно, но будет лучше». «Хорошо». Дал скафу команду принять внешние размеры, будто я внутри, и он слегка изменился, чуть раздулся. «Вот, это тоже своего рода доспех, бояться его не надо. Размеры снимайте с него». «Можно спросить, Грей, тут как бы, нужно уточнить несколько вопросов». «Теперь нужно». Кузнец быстро приходит в себя, в отличие от своего сына. Тот все еще в прострации. «Как я понимаю, доспех получится нестандартный. Он, конечно, способен сильно изменяться, но, допустим, такие вещи, как места стыков его частей, остаются практически неизменными, как и форма, то есть внешний вид. Например, нагрудник в форме кирасы. Да, могут изменяться немного формы, перемещаться и изменяться размеры, допустим, нагрудных пластин, но тип останется кирасы. В общем, нужно определиться, где сделать швы для снятия доспеха и с формами, так сказать». «Ясно, не проблема. У вас есть на чем нарисовать, я изображу доспех». «А швы?» Отдал команду скафандру на открытие. Арти с сыном уже даже не удивились. «Точно так же. Я собираюсь их срастить». «Так и подумал. Интересная вещь. Полый голем. Великолепно. И внутри можно спрятаться. Да, да. Только во внутренней ласте он будет защищаться. Пусть будет голем. Что вы, даже не думал. Вот же кузнец. Честный человек, совсем врать не умеет. Часа 2 мы снимали мерки со скафа, прикидывали места стыков и швов. Я рисовал наброски, объяснял, что я хочу, а Арти объяснял, почему я хочу глупость. Пришла его жена, милейшая женщина на вид лет так 30. Наверное, маги лучше сохраняются. Повторила клятву и уже вместе приступили к обсуждению заказа. Спорили о том, что раз доспех абсолютно гибкий и не стесняет движений, то его не обязательно делать широким и надутым, как стальные, а можно делать облегающим, как кожа. Кузнецу идея претила, но согласился. Сама структура доспеха получалась двуслойной. Первый слой тонкий, как термобелье цельный, кроме специальных швов на спине и ногах до икр, прикрывающихся специальными пластинами, по аналогии со скафом. Сначала кузнец не очень понимал, зачем и почему, но его жена уловила идею и на пальцах ему объяснила. Этот слой будет как подклад, а сама концепция доспеха будет не столько доспех, сколько одежда. В голове появилась мысль то ли из фильма фантастического, то ли еще откуда. В некоторых участках сделать доспех типа пластинчатого, но с длинными пластинами внахлест друг на друга, словно ткань. Когда один слой накрывает другой, но уже под совсем другим углом, как крестом. Грудную часть доспеха было решено безоговорочно делать из крупных пластин. Тут возражения просто не принимались. Так надо, в конце концов доспех или тряпку делаем. Жена кузнеца окончательно включилась в наш дизайнерский проект. Да еще и с подсказками Ниль мы постепенно изваяли нечто отвратительно прекрасное. Проблема в том, что те вьющиеся ленты, в общем, от них никуда не деться, они часть шерсти и кожи, важная. Но не зря же я телевизор смотрел, а потому было решено перенести их таким образом, чтобы сходились на голове, заплести их во много маленьких косичек, а их уже в хвост или косу. Отлично. Пародия на хищника готова. Шлем практически повторял форму аналогичной детали скафа. Множество пластин. Сумасшедшие множество. Переплетающихся, перетекающих одна в другую. Эниль в дизайн вносила элегантность и плавные черты, по ее словам, присущие искусству ее расы. Арти добавлял брутальности, его жена привносила долю практичности, а я свою долю безумия. Сын Арти фонтанировал идеями о шипах, клыках и выдвигающихся клинках, но к его негодованию был проигнорирован. Хотели добавить узоры, но мужская часть нашей группы вовремя урезонили сами себя, это я могу и потом. Сам, я за. На этом мы решили остановиться, и если потребуется доработать детали после. Вместе с мечами Арти отдал мне отличный пояс для оружия, с дополнительными сумочками и кармашками, а к ремню с правой стороны отлично цеплялась кобура на ногу для Бриза. В общем, укомплектовался. Одеться осталось. Меня только два вопроса. Как долго и, ну, как бы из шерсти до кожи делаем? Понял твой вопрос. Нет, ты не будешь походить на причесанный меховой шарик. После обработки материал будет похож на полированную кость, чуть шершавый, но вполне похожий как на металл, так и на кожу. Естественно, с вкраплением мифрилового блеска. Прям камень с плеч. Каким бы хорошим доспех не был, но очень не хочется походить на меховой шарик. Ха-ха-ха, понимаю, да. А по срокам, недели полторы-две, займусь только им. Отлично, Арти, голем тебе не нужен? Нет, размеры снял, так что забирай. Посмотрел в окно, уже смеркается. Полдня просидели тут. Арти, а где можно остановиться? Недели на две, да вон, в золотом филине и недорого, и кормит, и не буянит особо. Отличный трактир. Ну вот и отлично. А в оплату вам за работу четвертая шкура пойдет. В самый раз. И за мечи, и за материалы, и работу с лихвой. Ну тогда зайду через недели полторы. Да я мелкого пошлю в золотой филин, как будет готово. Договорились. До встречи. На дворе практически ночь, а на рыночной площади свет. Хоть и лавки закрылись, но редкие люди еще ходят по городу. И на главных улицах свет. Магия. Никакого огня. Светильники на домах, а до столбов то не додумались. Золотой филин находился на одной из освещенных улиц буквально в нескольких шагах от центра, ломая мой стереотип о том, что таким заведением место наоборот ближе ко входу в город, дабы новоприбывшие гости сразу видели, где им можно остановиться. Само двухэтажное здание было довольно большим, с верандой на входе, украшенное каким-то декоративным плющом, и было хорошо освещено. Зайдя внутрь, я оказался в просторном деревянном зале с множеством монументальных столов и лавок, за которыми сидели разношерстные компании людей. Одни наслаждались алкогольными напитками да мясными закусками, другие же просто утоляли голод и спокойно беседовали. Не обошлось и без нескольких компаний выпивох, но несмотря на пьяные возгласы, вели себя они пристойно. Вокруг сновали пара подавальщиц то с кружками пива, то с мисками похлебки или тарелками мясных блюд. В углу зала сидел паренек с инструментом наподобие гитары и наигрывал простенький лирический мотивчик. Я подошел к стойке, за которой стоял ничем не примечательный мужчина средних лет, о таких говорят незапоминающаяся внешность. Он мне улыбнулся дежурной улыбкой сотрудника из сферы обслуживания, но взгляд остался холодным, оценивающим. Грей, это опасный тип. У моего капитана был такой же взгляд. Убьет и не моргнет. Да тут половина города такие. В этом городе, судя по всему, другие не задерживаются. Добро пожаловать. Что желаете? Здравствуйте. Комнату, недели на две для одного, и поесть. Побольше мясного. Хорошо. Это обойдется вам в 70 серебренников. Питание на каждый день включено в стоимость, как и помывка и стирка одежды. От любого можете отказаться, но цена не изменится. С такой же доброжелательной улыбкой ответил мне мужчина за стойкой. Дороговато, но что уж поделать, даю ему золотой. Тут немного больше, если мне понадобятся дополнительно готовые продукты или что-то еще. Если что-то останется, дадите сдачу перед моим отъездом. Так тоже можно. Монетка моментально исчезла в его руке. Тогда вон там, он указал на дальний темный конец зала. Есть свободное место, присаживайтесь, что будете есть. Сегодня отлично удались печеная дичь и отличная грибная похлебка. Также можем предложить сыр, печеную свинину, пирог с дичью или овощной. Давайте всего понемногу, а то я даже не помню, когда ел последний раз. Ведь так оно и было. Кружку пива и, что у вас есть непьянящее, отличный травяной отвар. Снимает усталость, то что нужно после тяжелого дня. Отлично. Сел за предложенный стол. Что делать в таком месте в обеденном зале? Правильно. Смотреть и слушать. За одним столом компания подвыпивших мужиков с энтузиазмом рассказывала о своих похождениях на личном фронте. Один краше другого хвастаясь, какие у нее были глаза, и все в таком же духе. За другим столом компания из четырех уставших мужиков мерно уничтожали свой заказ. И видно, что свалиться прямо здесь от усталости им не позволяла только недобитая еда. Пара торговцев пили вино, закусывая кусочками мяса, оживленно рассказывая о большой удаче, что приехали как раз к возвращению группы монстроборцев и смогли совершить несколько очень выгодных сделок. И не ошиблись, привезя с собой в город новые партии лечебных и заживляющих мазей и зелий. Пара стражников из гарнизона города тоже проводили время в этом заведении, мирно напиваясь. Но больше всех выделялась группа из трех мужчин и двух женщин. Вояки. Нет, воины. Охотники, как их тут называют. Скорее всего, одна группа. Все при оружии, но без брони. Почти. Кожаные наручи и поножи на всех. Меч только у одного, который не обладает выдающейся фигурой тяжелоатлета. Ухоженный. Темно-русые волосы до плеч. Лицо покрыто недельной щетиной. Ничего особенного. Аристократ, судя по традиции с мечами, оценивающе посмотрел на меня, на рукояти мечей, торчащих над столом, и вернулся к беседе. Двое других мужиков фигурой напоминали Арти. Короткостриженные волосы, не очень длинные бороды. Весело что-то обсуждают. У одного секира, и другого Моргенштерн. Женщины представляли собой несколько иную картину, как две противоположности. Одна настоящая валькирия или амазонка, с собой кроме кинжала оружия у нее ничего не было, но на броне была накладка, чтобы не била тетива. Но лук вряд ли основное оружие, наверняка что-то древковое, с таким везде не походишь, вот и оставила в комнате, наверное. Вторая же девушка была куда как более женственная, что ли. Распущенные длинные темно-рыжие волосы, элементы кожаной брони больше напоминали одежду. Все, что не прикрыто броней, было закутано в довольно просторные одежды. На плечах плащ, и не жарко в помещении в стольких одеждах. Кстати, довольно симпатичное лицом. Наверняка маг. Ну-ка, проверим зрением. Хм, не дотягиваюсь, размыто все и не видно, но по ощущениям скорее всего маг. Надо возобновлять тренировки по магии. Последний раз еще на базе демонов занимался. Мне постепенно начали приносить мой заказ, и я, бросив рассматривать посетителей, принялся за еду. Грей, думаешь, мы не зря доверились кузнецу и его семейству?